Глава четвертая. Нас распустили на летние каникулы. Мы с Федькой строили всевозможные планы на лето. Работы впереди предстояло много. Во-первых, нужно было построить плот. И, спустив его в пруд, примыкавший к нашему саду, объявить себя властителями моря и дать морской бой Соединенному флоту Пантюшкиных и Симаковых, оберегавшему подступы к их садам на другом берегу. У нас и до сих пор был маленький флот, спущенный на воду садовая калитка, но в боевом отношении он значительно уступал силам неприятеля, у которого имелась половина старых ворот, заменявшие тяжелый крейсер, и легкий миноносец, переделанный из бревенчатой колоды, в которой раньше кормили скот. Силы были явно неравны. Поэтому мы решили усилить наше вооружение постройкой колоссального сверхдредноута по последнему слову техники. Как материал для постройки мы предполагали использовать бревна развалившейся бани. Чтобы не ругалась мать, я дал ей обещание, что наш дредноут будет построен с таким расчетом, чтобы его можно было всегда использовать вместо подмостков для полоскания белья. На противоположном берегу неприятель, заметив наше перевооружение, забеспокоился и тоже начал что-то сооружать, но наша агентурная разведка донесла нам, что противник в противовес нам не может выставить ничего серьезного за неимением строительного материала. Попытки же спереть со двора доски, предназначенные для обшивки сарая, не увенчались успехом. Семейный совет не одобрил самовольного расходования материалов не по назначению, и враждебные нам адмиралы Сенька Пантюшкин и Гришка Симаков были беспощадно выдраны отцами. Несколько дней мы возились с бревнами. Построить дредноут было нелегко. Требовалось много денег и времени, а мы с Федькой как раз испытывали тогда полосу финансовых затруднений. Одних только гвоздей ушло больше, чем на полтинник. Оставалось еще приобрести веревки для якоря и материал для флага. Чтобы раздобыть все необходимое, мы вынуждены были прибегнуть к тайному займу в 70 копеек под залог двух учебников закона Божьего, немецкой грамматики Глезер и Петцольд и хрестоматии по русскому языку. Зато дредноут наш вышел на славу. Спускали мы его уже под вечер. Помогали спускать Тимка Штукин и Яшка Цукерштейн. В качестве зрителей пришли все ребятишки Сапожника, моя сестренка и дворовая собачка Волчок, она же Шарик, она же Жучка, звал ее каждый как хотел. Плот затрещал, заскрипел и тяжело бухнул в воду. Тотчас раздалось громкое «Ура!» салют из пугачей, и над дредноутом взвился флаг. Флаг у нас был черный, с красными каемками и синим кругом посредине. Развиваемый слабым теплым ветром, он эффектно затрепыхался, мы снялись с якорей. Близился закат, слышалось далекое звяканье бубенцов, возвращавшегося стада коз, которых в Арзамасе бесчисленное множество. На дредноуте были я и Федька. Позади нас на почтительном расстоянии плыла наша маленькая калитка, предназначена быть посыльным судном. Наша эскадра медленно, сознавая свою силу, выплыла на середину пруда и продефилировала перед чужими берегами. Тщетно мы вызывали противника и в рупор, и сигналами он не хотел принимать боя, и постыдно прятался в бухте под полусгнившей ветлой. В бессильной ярости береговая артиллерия открыла по нашим судам огонь, но мы сразу же поставили себя вне пределов досягаемости орудий противника и спокойно отплыли в свой порт, без всякого урона, если не считать легкой контузии картофельной, полученной в спину Яшкой Цукерштейном. — Ага-га! — закричали мы, уплывая. — Что, слабо вам выйти навстречу? Подождите, выйдем. Не хвалить раньше времени. Не испугались? Тут оно и видно, что не испугались, трусы несчастные. Мы благополучно вошли в свой порт, бросили якоря и крепко на цепь, закрепив плоты, выскочили на берег. В тот же вечер мы с Федькой чуть не поссорились. Мы не договорились заранее, кто будет командовать флотом. На мое предложение командовать ему посыльным судном Федька ответил презрительным плевком. Тогда я предложил ему, кроме этого, быть начальником порта, начальником береговой артиллерии, а также воздушных сил, как только они у нас появятся. Но даже воздушные силы не соблазнили Федьку. И он упорно стоял на том, что хочет быть адмиралом, а в противном случае пригрозил предаться неприятелю. Тогда, не желая терять ценного помощника, я плюнул и предложил быть адмиралом по очереди. День он, день я. На это мы и порешили. Мы смастерили два лука, запаслись десятком стрел и отправились в перелесок. В запасе у нас было несколько лягушек. Лягушками назывались бумажные трубочки, сложенные в несколько раз, туго перетянутые бечевкой и начиненные смесью бертолетовой соли с толченым углем. Мы привязывали лягушку к концу стрелы. Один натягивал бечевку, другой поджигал у лягушки шнур. Тотчас же стрела взвивалась в небо, и лягушка разрывалась высоко в воздухе, металась огненными зигзагами, спугивая галок и ворон. Перелесок примыкал к кладбищу. Был он густ, весь изрыт ямами, покрыт маленькими прудами. На тенистых зеленых лужайках цвели желтые кувшинки, куриная слепота и рос папоротник. Вдоволь наигравшись, мы перелезли через каменную стену и очутились в самом отдаленном и глухом углу кладбища. Тишина, нарушаемая только разноголосым щебетом укрывшихся в листве пташек, действовала успокаивающе на наше возбужденное игрой настроение. Пробираясь через пустырь мимо надмогильных холмиков, иногда едва выступавших над землей, мы разговаривали в полголоса. — Смотри, — сказал я Федьке, — сейчас за поворотом начнутся солдатские могилы. На прошлой неделе здесь похоронили Семена Кожевникова из лазарета. Я, Федька, хорошо помню Кожевникова. Еще задолго до войны, когда я был вовсе маленьким, он приходил к моему отцу. Он один раз подарил мне резинку для рогатки. Хорошая была резинка. Только я потом мать в печку выбросила. Будто бы я камешком у Басюгиных стекло разбил. А нет, что ли? Ну так что я? Это ведь еще доказать надо было. А то никто не видел. И по одному только подозрению. Какая же это справедливость выходит? Вдруг бы не я разбил, тогда, значит, все равно бы на меня. Все равно бы, согласился Петька. Они, матери, всегда такие. У девчонок ничего не трогают. А как мальчишкину какую игру заметит, так и выбрасывают. У меня мать две стрелы с гвоздем сломала, да потом крысу из клетки вынула. Один раз еще хуже было. Свинтил я шарик пустой, знаешь, который на кровати для украшений привернутый. Мать как раз в церковь ушла. Сижу себе, достал селитры и угля. Но, думаю, начиню шарик порохом, а потом в перелеске взрыв устрою. И так занялся делом, что и не заметил, как мать сзади очтилась. «Ты зачем?» — говорит. «Шар с кровати свернул. Ах ты, проклятый! А я смотрю, куда у меня шары делись. Да как? Треснет мне по башке!» «Хорошо, что отец вступился», — спрашивает. «Зачем шар взял? Разве, отвечаю ему, не видишь? Бомбу делать!» Нахмурился он. «Брось, — говорит, — не балуй этими вещами. Видишь, какой террорист выискался!» А сам засмеялся и по голове погладил. — Федька, — сказал я ему спокойно, — а я знаю, что такое террорист. Это которые бомбы в полицейских бросают и против богатых. А мы, Федька, какие? Бедные или богатые? — Средние, — ответил Федька, подумавши. — чтобы очень бедные, этого тоже не сказать. У нас, как отец нашел место, то каждый день обед, а по воскресеньям пироги мать стряпает, да раз компот. Я, бедак, люблю компот, а ты любишь? Я люблю. Только я кисель яблочный еще больше люблю. Я тоже так думаю, что средний. Вон у бебешиных фабрика целая. Я один раз был у ихнего Васьки, у них одной прислуги и сколько, и лакей. А Ваське отец живую лошадь подарил, пони называется. — У них, конечно, все есть, — согласился Федька. — У них денег очень много. А купец Синюгин вышку над домом построил и телескоп поставил. Огромный! Как надоест ему все на земле! Так идет Синюгин на ту вышку, туда ему закуску несут, бутылку, и сидит он всю ночь, да на звезды и планеты смотрит. Только недавно он на той вышке выпивку со знакомыми устроил, так говорят, после ихнего просмотра какое-то стекло лопнуло, теперь ничего уж не видать. Федька, а почему же Синюгин, например, и на звезды, и на планеты, и всякое ему удовольствие, а другому фига. Он, Сигов, который на его фабрике и работает, так тому не то, что он на планеты, а просто жрать нечего. Вчера приходил вниз к сапожнику полтинник занимать. Почему? Вот еще, почему я знаю. Ты спроси у учителя или у батюшки. Федька помолчал, сорвал на ходу ветку душистого одичавшего жасмина, а потом добавил еще тише. Отец говорил, что скоро все будет наоборот. — Что наоборот? — Все как есть. Я, Борька, и сам еще хорошо не разобрался. Я будто бы спал, а на самом деле нарочно. Отец с заводским сторожем разговаривал, что будто бы опять забастовки, как в 5-м году, будут. Ты знаешь, что было в 5-м году? — Знаю, но тут не особенно. — ответил я, покраснев. — Революция была. Только не далась. Это значит, чтоб помещиков жечь, чтоб всю землю крестьянам, чтобы все от богатых к бедным. Я, знаешь, все это из их разговора услыхал. Федька умолк. И опять меня взяла досада. Но почему Федька знает больше меня? Я бы тоже узнал, да не у кого. И в книжках про это ничего не писано. И никто про это со мной не разговаривает. Дома уже после обеда, когда мать прилегла отдохнуть, я сел к ней на кровать и сказал: «Мама, расскажи мне что-нибудь про 5-й год. Почему с другими говорят об этом? Федька все интересное знает, а я никогда ничего не знаю». Мать быстро повернулась, нахмурила брови, по-видимому, собиралась выругать меня. Потом раздумала ругать и посмотрела с таким любопытством, как будто бы увидела меня в первый раз. — Про какой еще 5-й год? — Как про какой? — Ты сама знаешь, про какой. Ты вон какая здоровая. Тебе тогда уж было много лет, а мне всего 1 год. Я вовсе даже ничего не запомнил. — Да чего ж тебе рассказывать-то? Эту отца надо спрашивать. Он мастер про это рассказывать. А я в 5-м году света из тебя сорванца не видела. Тоже. Такой был деточка, что и не приведи бог. Горластый, крикастый, ни минуты покоя не давал. Как начнешь орать целую ночь подряд, так тут, бывало, про белый свет и про себя позабудешь. — А что ж я, мама, орал? — спросила, немного обидевшись. — Может, я боялся тогда? Говорят, стрельба была, и казаки... Может, я с перепугу? С какого там еще перепугу? Так просто, блажной был и орал. Какой у тебя тогда мог быть перепуг? К нам с обыском 1 раз ночью жандармы пришли. И чего искали, сама не знаю. Тогда у многих подряд обыски были. Всю, как есть, квартиру перерыли. Ничего не нашли. Офицер-таки вежливый был. Пальцем тебя пощекотал, а ты смеешься. Хороший, говорит. Мальчик у вас, а сам будто шутя, на руки тебя взял, а между тем мигнул жандарму, а тот стал чет в твоей люльке высматривать. Друг, как потекло с тебя, батюшки, прямо офицер на мундир. Ах ты, боже ты мой, я тебя скорее схватила, тащу офицеру тряпку. Подумай только, мундир новый и весь насквозь, и на штаны попал, и на шашку. Всего как есть опрудил шельмец этки. И мать рассмеялась. Ты, мам, вовсе мне про другое рассказываешь? Совсем обидевшись, прервал я. Я про революцию спрашиваю, а ты ерунду какую-то. Да ну тебя, привязался еще. Отмахнулась мать. Тут, заметив мое огорченное лицо, она подумала, достала связку ключей и сказала: «Что я тебе рассказывать буду? Пойди отопри чулан. Там в большом ящике вверху всякий хлам, а внизу целая куча отцовских книг была. Поищи. Если не все он разодрал, то, может, найдешь какую и про пятый год». Я быстро схватил связку ключей и бросился к дверям. «Да ежели ты!» — крикнула мне вдогонку мать. «Вместо ящика с книгами в банку с вареньем залезешь? Или опять, как в прошлый раз, скринок сметану поснимаешь? То я тебе такую революцию покажу, что и своих не узнаешь». Несколько дней подряд я был занят чтением. Помню, что из двух отобранных книг в первой я прочел только три страницы. Называлась это наугад взятая книга «Философия нищеты». Из этой мудреной философии я тогда ровно ничего не понял. Но зато другая книга, рассказы степняка Кравчинского, была мне понятна. Я прочел ее до конца и перечел снова. В тех рассказах все было наоборот. Там героями были те, которых ловила полиция, а полицейские сыщики, вместо того, чтобы возбуждать сочувствие, вызывали только презрение и негодование. Речь в этих книгах шла о революционерах. У революционеров были свои тайные организации, типографии. Они готовили восстание против помещиков, купцов и генералов. Полиция боролась с ними, ловила их. Тогда революционеры шли в тюрьмы и на казни, а оставшиеся в живых продолжали их дело. Меня захватила эта книга, потому что до сих пор я не знал ничего про революционеров. И мне обидно стало, что Арзамас — такой плохой город, что в нем ничего не слышно про революционеров. Воры были. У Тушковых с чердака начисто все белье сняли. Конокрады, цыгане были. Даже настоящий разбойник был Ванька Селедкин, который убил акцизного контролера. А вот революционеров-то и не было.